267. В жизни мы не замечаем наиболее важные моменты, они кажутся нам пылью. Если б представить решающий момент России, то лишь опытный ученик понял бы его. Рука Создателя не только в поражающих явлениях, но и в движении былинки. Врата открыты. Пусть берегут светильник.